Глава 9. Ужин. В этот ужин я была серьезно настроена поесть в одиночестве, так что от раздачи сразу направилась к любимому и, к счастью, свободному подоконнику. После сегодняшних практик видеть и тем более слышать однокурсников мне совсем не хотелось. Наслушалась уже. Может, действительно взять и перевестись от них? Все равно ведь ни с кем не сойдусь. «Эй, Риар!» Янг уверенно двигался в мою сторону. Я ускорилась, игнорируя кричащего на всю столовую парня. «Да подожди ты!» Ждать я не собиралась, но с подносом в руках не так-то удобно маневрировать в потоке голодных студентов. Так что Янг предсказуемо нагнал меня и еще имел наглость схватить за локоть. «Пусти!» — прошипела я. «Главное, поднос не уроните, а то из-за этого идиота без ужина останусь». «Да ладно тебе!» Но руку парень убрал и даже поднял, демонстрируя благие намерения. Вот только путь к окну переградил. «Риар, извини!» — внезапно выпалил однокурсник. «Я не собирался подставлять тебя перед завкафедрой. Не думал, что он так отреагирует». «Как так?» Быстро прощать я его не собиралась, уж точно одними словесными извинениями он не отделается. «Но он же тебе велел остаться. А когда все ушли, вы там разговаривали. И потом он злой, как голодные хрычи, вышел. Наши девчонки хотели к нему с вопросами подойти, а он резко им ответил, что занят, пусть завтра приходит. Извини за то, что тебе от него досталось. Лады?» Парень на полном серьезе раскаивался. Что бы там ни было, стукачество студенческой братии никогда не поощрялось. Это только некоторые бегают к руководителям по поводу и без. «Хорошо», — подумав, согласилась я, прикидывая попросить у Янга конспекты прямо сейчас или чуть позже. «Он же у нас тоже в числе лучших. Надеюсь, впредь ты будешь сдержаннее». «Буду, конечно», — заверил однокурсник. «Просто история, как на тебе растворялась одежда, никого не могла оставить равнодушным». «Все-все, молчу», — заулыбался парень. «А ты, значит, одним из первых работу сдал?» — поинтересовалась я. «Очень мне нужен был помощник по алхимии и зельеварению. Я бы сказала, жизненно необходим». «Конечно. Что там делать-то? Рецепт простой, даже странно, что мы его на четвертом курсе проходим». «Так мы и не алхимики, к моему огромному счастью». «У них вообще такие зелья зубодробительные, ты бы только видела. Я на факультативы и открытые занятия к ним часто хожу. Представляешь, бывает, что используют несколько десятков ингредиентов». «Не представляю. Но ненормального, посещающего факультативы по алхимии, теперь знаю». Вот под такой разговор мы как-то незаметно и пришли к общему столу. «А вот и наша королева алхимии!» Отовсюду зазвучали аплодисменты и радостные выкрики. «Я раньше алхимию не любил», — поделился один парень, «но сегодня кардинально пересмотрел свои взгляды». «Везет», — неожиданно поддержал его Янг. «А ведь только что извинялся». «Но я не присмотрел». «А там было на что поглядеть». И парни снова заржали. Наверное, если бы не эмпатия, я бы сначала швырнула в нахалов под нос, а затем и воздушным вихрем добавила. Это заклинание мне особо удается. Проверено. Но я с удивлением обнаружила, что смеются надо мной беззлобно. Некоторые смотрят с долей восхищения, а пара с завистью, но в целом обстановка за столом благожелательная. Так что я предпочла улыбнуться и сесть за общий стол. Но поесть нормально оказалось сложно. Со всех сторон сыпались вопросы, сильно ли меня ругал мэстр. «Да так», — я неопределенно пожала плечами, наговаривать на мэстера не хотелось. Но и сказать, что меня скорее по другому поводу задержали, тоже не получалось. Вот такая я таинственная особа. И Феникса тебе самого сложного дал. Поддержал уже кто-то из девушек. Твою фамилию последней назвали, а там какое-то нечто сидело. Никто, кроме Алекса, не угадал его породу. Почему никто? Решила сыграть. Я поняла, что это помесь Вильгельмина и Фазейской. Ого! Знаешь, хорошо, что ты со своей компанией порвала. Сразу поумнела, одобрил Янг. Надо бы теперь осторожно выяснить, как его зовут. Хотя обращение по фамилии в студенческом кругу вполне допустимо. Здесь вообще все как-то просто. Никто не подбирает слова и не строит витиеватой фразочки. Тема моих достижений в алхимии как-то плавно перетекла в воспоминания о курьезных моментах, и мне на секунду стало жаль, что эти воспоминания у нас не общие. Привилегированные ученицы всегда держались обособленно и смотрели на других свысока. И стоило мне выбыть из этой группки, как я сразу превратилась для них в объект насмешек. Конечно, раньше мне завидовали, все-таки у меня складывалось лучше остальных, и магический резерв, и эмпатия, и какие-то навыки. А еще был молодой красавец-жених, а не какой-то сорокалетний старикан, как у Оливии. «Элиза!» — позвала меня одна из девчонок. Я, продолжая жевать, нашла ее взглядом. «Если подумать, наш завкафедрой очень к тебе цеплялся с самого начала, а сейчас особенно. Вот, даже окружающие замечают. Может, он к тебе неравнодушен?» Кашляла я долго, точнее, сначала и откашляться-то не получалось. Кусочек картофельной запеканки провалился не в то горло и ни в какую не желал выходить. Вот так и гибнут в расцвете лет. Запив кое-как вернувшийся на путь истинный кусок, я вытерла салфеткой выступившие слезы. «Доведут меня однокурсники, не те, так эти». «Откуда такие дикие мысли?» — накинулась я на однокурсницу. «У меня с ним вообще ничего общего». Кроме одной проекции изображения в шаре. «Я просто предположила. Представляешь, как бы это было здорово?» Принялась оправдываться девушка. «Не представляю и представлять не хочу». Запеканка больше не лезла. «Это же надо такое предположить». «Риар, а у тебя вообще жених есть?» «Это снова Янг. Вот у кого язык без костей». И главное, все так замерли, ожидая ответа. А что ответить, я сама не знала. От Гильермо до сих пор ни слуху, ни духу, хотя он вряд ли не в курсе случившегося с моими родителями. «Есть у нее жених?» «Это кто-то из девушек?» «И откуда только знают?» «За ней такой красавчик несколько раз приходил. Не чета некоторым». Янг был темноволосый, невысокий и худой, на свой возраст не тянул. Я бы ему от силы лет 17 дала. А еще настолько активный и живой, даже на табуретке спокойно усидеть не мог. Все время в движении. Полная противоположность Гильермо. «Может, это брат?» — насупился Янг. И ведет он себя тоже по-детски. Забавно хмурит темные брови и надувается. «Да-да, мы так и поняли». Я ковырялась в запеканке. И ведь когда-нибудь они тоже все узнают, как и про моего жениха. Продолжит ли в таком случае общаться? И почему это вообще меня волнует? Мне учиться надо, программу догонять. А если станет совсем плохо, то смогу перевестись на темную магию к радости мэстера Альдера. Может, прав он? Ну что я так цепляюсь за это целительство? Но потеряв семью и дом, взять и обрубить последнюю ниточку, связывающую меня с прошлым, пока не получалось. Посмотрим. Перевестись я могу и позже. Уверена, завкафедры еще и посодействует. Лично словечко замолвит. И документы мои отнесет, лишь бы избавиться. Неравнодушен он. Еще как. Ужин закончился. Мне предложили пойти со всей компанией куда-нибудь посидеть на территории кампуса, но настроения совсем не было. Как вспомню про родителей и опустевший дом, так слезы на глаза наворачиваются. Так что с однокурсниками я распрощалась до завтра и пошла к себе. Последняя ночь в личной комнате. Завтра всех ждет новая порция сплетен, когда я перееду к кому-нибудь. Вот бы повезло, и мне досталась тихая и скромная соседка. Стоило войти в общежитие, как недовольная, сильнее обычного комендантша, вручила мне два конверта. Один форменный, от нашей академии, с предписанием или срочно оплатить комнату, или подготовиться к переезду. А второй? Второй от Гильермо. Он будет ждать меня завтра в 3 часа возле ворот академии. Сердце сначала забилось чаще, но потом розовый туман перед глазами рассеялся. Эта встреча станет для нас, если не последней в жизни, то заключительной в текущем статусе точно. Здесь иллюзий питать не стоит, и лучше быть заранее готовой. Может, первой его бросить? Сразу при встрече сказать: «Знаешь, Гильермо, нам было хорошо вместе, но дальше, прости, не по пути». Или что там говорят в таких случаях. Наверное, так и поступлю. Если уж расставаться, то чтобы я, а не меня. Все, решила. С одним вопросом разобралась. Второй вопрос – переезд. И расставание с обжитой за столько лет одноместной комнатой печалило едва ли не сильнее, чем расставание с Гильермо. Собственно, положа руку на сердце, расставание с Гильермо меня вообще не сильно расстраивало, в отличие от перспективы целый год жить с соседкой. И хорошо, если с одной. Попросив у коменданши пару коробок, я упаковала свои вещи, чтобы завтра их только перенести. Так было удобно. Большая кровать, просторный шкаф, письменный стол с полочками, горшочки с цветами на окнах и милые занавески, ковер с длинным ворсом. Мне будет вас всех не хватать. Наверное, стоило бы посвятить оставшееся до сна время учебе, но за последние 3 дня уже столько отдала времени, сколько обычно и за месяц не выходила. Поэтому я взяла папку с документами по нашему старому дому, развязала тесемки и начала разбираться. По всему выходило, что дом нам еще принадлежит. Вот буквально в конце прошлого года отец оплачивал по нему какие-то счета. Немалые, однако. Единовременно 10 тысяч марок. За такие деньги можно новый дом купить. Не самый шикарный и не в центре, но точно получше нашего. В моих воспоминаниях дом на все лады скрипел половицами, стонал лестницей, гудел трубами, а ночью в тишине пугал маленькую меня разными шорохами. Одним словом, был очень музыкальный. И его содержание, если оно столь дорого, я однозначно не потяну. А вот еще интересная деталь. Дом находится в залоге у Миасского банка. В самом низу лежал договор залога примерно тех лет, когда мы переезжали. Интересно, зачем такие сложности? Почему сразу его не продали? Только я не совсем поняла, в обеспечении каких обязательств его отдали в залог. И странно, что родители про него ни словом не обмолвились. Надо обязательно встретиться с поверенным. Может быть, он что-нибудь прояснит. Документы сложила обратно, папку закрыла и убрала в одну из коробок. Никаких ответов я не получила, а вопросов стало только больше.